у которой так много больших желаний и никаких, даже маленьких, возможностей? Или, может, подлинные события и факты так преломились в сознании бывшей девчонки, устремившейся в погоню за призом или призраком по имени Удача, что навсегда потерялась граница между жизнью и грезой, реальностью и мифом? Боже, избави ставить под сомнение истинность и подлинность воспоминаний Веры Кальман. Но угол зрения, впечатление, будто не мемуары читаешь, а красивый роман. Не случайно у автора вырвется однажды обезоруживающая откровенная фраза. «Сколько прекрасных романов написано о любви прославленных людей!» — мелькнула у меня мысль. «И как приятно их читать!» В действительности каждая женщина мечтает обзавестись собственным домом и семьей. Как видите, предположение о стирании грани между жизнью и мечтой — это чисто мужская наивность. Так что всему свое время и место. Я взяла Фауста Гёте и принялась разучивать роль Маргариты, но работала без всякого воодушевления. Мечты у меня совсем другие. Трезвая девушка. Конечно, Маргарита — героиня не ее романа. А кто? Временами книга начинает напоминать даже не роман, а знакомый образец голливудского стандарта. Или сюжет классической неовенской оперетты. Хотя допускаю, что это издержки моего прагматичного режиссерского мышления. Но, похоже, создатели оперетты «Браво, маэстро» тоже попались на эту удочку. Очевидно, Вера Кальман предвидела подобное восприятие. А может быть, и рассчитывала на него. Во всяком случае, она не единожды укажет на подобное сходство. В одном месте, рассказывая о конкретной житейской ситуации, она предположит, что, наблюдая эту сцену друзья Кальмана, Ференц Селигар или Оскар Штраус, они наверняка воспользовались бы ею в качестве сюжета или хотя бы вставного эпизода для своей оперетты. Но дальше непременно заключит. Однако я чувствовала себя отнюдь не как опереточный персонаж. В другом месте она приведет слова, принадлежащие влюбленной героине из «Принцессы цирка», и скажет, что их вполне можно было бы отнести к ней, а потом снова как рефрен. Хотя я вовсе не ощущала себя опереточной героиней. Что ж, значит, наши ощущения не совпадают. При том, что Вера Кальман написала книгу подкупающе искреннюю, откровенную, без тени позы или желания себя приукрасить, для женщины это, наверное, акт незаурядного мужества. Она при всей своей трезвости, практичности и несентиментальности ощущала себя именно героиней и именно оперетой. И трудно было ожидать чего-то другого, если помнить, что Вера Кальман 25 лет прожила с богом музыки, сотворившим свой особый музыкальный мир. Могла ли она, приобщившись бога, императора, так называли Кальмана, в свои неполные 17 лет не ощутить себя обитательницей этого блистающего мира и удержаться от искушения примерить один из его роскошных костюмов? А девушке в 17 лет какое платье не пристанет? Оно и пристало, да так накрепко, что стало кожей, а не платьем. Однако чувствовать себя обитательницей этого мира или быть погруженной в него не одно и то же. Широко и непринужденно, пользуясь всеми его благами, Верушка, судя по всему, чувствовала себя в нем достаточно чужой. Мир Кальмана во многом остался для нее загадкой. Она и не стремилась ее разгадать. Возможно, причиной тому была слишком большая разница в возрасте. Ей 17, ему под 50. Возможно, нечто иное. Этот мир остался бы загадкой и для нас, если бы не мемуары самого Кальмана и, что самое главное,